Глава 4. Про алкоголиков. Пьянство – страшная проблема, которая так или иначе касается каждой семьи в нашем государстве. Ведь официально, по последним статистическим данным, в странах СНГ на учете у врачей-наркологов состоит 5% населения. В России, по последним данным, около 5 миллионов алкоголиков. Врачи и ученые говорят, что эту цифру можно смело умножать на 10. Потребление абсолютного алкоголя на душу в России превысило 10 литров в год на человека. Умирает от алкоголизма или злоупотребления спиртным около 500 тысяч человек в год. Много также и таких, которые не приходят к врачам или пьют дома. В нашей родной Беларуси 40 тысяч детей-сирот, пострадавших от алкоголизма родителей. Причем спиваются самые умные, часто сами врачи. Только 1% из них неталантливых и неспособных, и многие из них хорошо понимают, что алкоголику плохо с водкой, и он мучает чувство вины и стыда за свое поведение. Но без водки им совершенно невыносимо, и пьют они не для улучшения качества своей жизни, а потому что не могут не пить. Очень страшно то, что в последнее время алкоголизм сильно помолодел и сдвинулся в сторону молодых людей, 17-28 лет. Алкоголизм усиленно косит молодых и здоровых. Возникает вопрос, почему такая страшная статистика и такая высокая смертность? Может быть, люди не доживают до 50-60 лет? И это также одна из причин. Многие алкоголики заканчивают жизнь в 40-50 лет. Алкоголизм не только сам по себе не способствует росту продолжительности жизни, но и повышает смертность от несчастных случаев, травм, убийств и самоубийств. Основные убийцы – сердечно-сосудистые, онкологические и желудочно-кишечные заболевания. Страшное осложнение, вызываемое злоупотреблением алкоголем, гипертонический криз, цирроз печени, сердечная недостаточность. Статистика – вещь бесстрастная и становится просто жутко, когда даже просто видишь цифры. А алкоголизм у лучшей половины нашего общества – женщин – это еще страшнее. Часто женский алкоголизм вызывается психологическими причинами на почве одиночества, потери близких. В числе причин заболевания – ситуации, когда женщины сидят дома, не работают, жертвуют ради семьи, карьерой. Также, если муж пропадает на работе или изменяет. Как известно, женщины спиваются намного быстрее, чем мужчины. Женщины более эмоциональны и острее реагируют на стрессовые ситуации. Им свойственно погружение в свое несчастье. Если мужчина понимает, что может справиться сам, женщине гораздо проще и привычнее ждать какой-то сильной руки, которая окажет ей помощь. Она ждет жалости со стороны друзей и родственников. При всем при этом руку она старается отталкивать и скрывать свою болезнь. Даже если находятся заботливые родственники, обратившиеся за помощью, иногда это происходит слишком поздно, когда алкоголизм уже изначальной стадии перешел в следующую и сформировался абстинентный синдром. Женщина может долгое время скрывать свою болезнь. Обычно родные спохватываются только тогда, когда женщина перестает хорошо выглядеть, прекращает следить за собой, начинает лгать, скрытничать, становиться агрессивной и раздражительной. Ее больше не интересует семья. Женский организм быстрее разрушается под действием спиртного, чем мужской, в силу своих физиологических особенностей. Хорошо, если у нее есть семья, и муж вовремя заметит проблему и обратится за помощью. Однако общество у нас таково, что если пьет женщина, от нее отворачиваются все – и муж, и друзья, и знакомые. Пьющего мужчину в кабинет врача часто водит жена, мама, сестра. А женщина будет скрывать свой недуг до последнего, боясь осуждения знакомых и близких. Но несмотря на это, и женский и мужской алкоголизм можно победить, если не затягивать с лечением – а вовремя обратиться за помощью. От этого недуга погибли многие известнейшие и талантливые люди. Коллеги их в свое время смотрели на губительный процесс и только разводили руками. Возможно, если бы все эти люди вовремя обратились к врачу, их можно было бы спасти, и они были бы живы. Соблюдайте технику безопасности. Не бейте из разбитого стакана. В настоящее время существует до 1000 методов лечения, включая техники психотерапии, гештальт-терапии, НЛП, психодрамы, телесно-ориентированной терапии, музыкальной терапии и других. Всем известное слово «кодирование» обозначает один из методов эмоционально-стрессовой терапии, которым когда-то пользовался профессор Довженко, распространивший его и сделавший массовым. Этот метод был достаточно эффективен в первые годы его применения. Но в дальнейшем ученики Довженко начали усиленно его упрощать и довели до абсурда. Например, в телефонном разговоре врач может предложить больному: «Не пейте 3 дня и приходите кодироваться». В классическом варианте Довженко предусматривал месяц воздержания, а упростив метод, последователи снизили больше, чем наполовину его эффективность. Большинство пьющих людей не являются алкоголиками. Пьют многие, а алкоголиками становится лишь 1-2%. Существует несколько признаков, позволяющих отличить простое пьянство от алкоголизма. Алкоголик испытывает болезненную тягу к спиртному, хотя прекрасно знает о последствиях злоупотребления. Алкоголик не может контролировать дозу. Он пьет до полной отключки мозга, а на утро у него наблюдается амнезия. И третий признак – рост переносимости больших доз алкоголя. Взрослый человек может выпить за вечер 340 мл водки. Алкоголик выпивает больше, и после употребления у него не наступает рвотный рефлекс. Алкоголик может пить несколько дней подряд. Алкоголизм считается хронически неизлечимой смертельной болезнью, имеющей склонность к прогрессированию. Практикующие доктора говорят, что проблема алкогольной зависимости не зависит от того, хочешь ты пить или не хочешь. Скорее, можешь ты или не можешь. В первую очередь она зависит от возможностей твоего организма, от того, как в нем происходит окисление алкоголя. У одного оно происходит очень хорошо, и он может выпить литр или полтора, а к утру у него весь алкоголь выводится вместе с потом, выходит с дыханием или с исправлением естественных нужд. Неокисленный алкоголь в виде ацетальдегидных радикалов очень опасен. Это яд, остающийся в нашем организме и разрушающий его. А организм в целом – это комплекс. Не у всех одинакова способность к окислению алкоголя, и не все люди могут быстро очиститься от продуктов его распада. Или один и тот же человек может какое-то время хорошо переобрабатывать алкоголь, а спустя какой-то период эта его способность теряется. До сих пор, несмотря на многочисленные исследования ученых и огромное количество работ в этой области, до конца действия алкоголя на организм человека не изучено. Раньше считалось, что алкоголь действует так или иначе на все системы организма. В настоящее же время считается, что алкоголь действует на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, одного из важнейших тормозных медиаторов нервной системы человека. Медиаторы – это вещества, передающие сигналы от одной нервной клетки к другой. Тормозные медиаторы понижают возбудимость клеток, на которые они воздействуют. Но это не значит, что они тормозят всю нервную деятельность человека. Активируя рецепторы ГАМК, алкоголь успокаивает, вызывает эйфорию. Поэтому при первой степени алкогольного опьянения человек становится общительным, раскрепощенным, внутренне свободным. При более высоких дозах наблюдается следующая степень опьянения, нередко ведущая к провалам в памяти. Человек прекрасно помнит все, что было до выпивки, и не помнит ничего из того, что было после. Самое неприятное последствие злоупотребления – похмелье. Происходит обезвоживание организма в связи с тем, что алкоголь усиливает выделение мочи, и человек теряет жидкость. Много выпивший человек испытывает усталость, головокружение. Усталость и головокружение отчасти связаны с токсичностью продукта метаболизма алкоголя – ацетальдегида, а отчасти с тем, что превращение алкоголя в ацетальдегид, а также превращение ацетальдегида в безвредную уксусную кислоту требует большего количества молекул вещества НАД+. Чтобы образовывать НАД+, организму необходимо затрачивать вещество лактат, образование которого конкурирует с образованием глюкозы. В какой-то момент запас глюкозы подходит к концу, ее начинает не хватать, и мозг, наиболее чувствительный к ее нехватке, испытывает голодание. Покраснение лица, шеи, а иногда и других участков тела происходит при избытке ацетальдегида. С одной стороны, покраснение свидетельствует о высокой доле токсичного ацетальдегида в крови. Но с другой, оно свойственно людям, не склонным к алкоголизму. Если внимательно читать Библию, то мы узнаем о том, что первым человек, испытавший на себе действие алкоголя, был Ной. После потопа Ной и сыновья начали возделывать землю для выращивания виноградников. И выпил он вина, и опьянел. и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих». Бытие 9:21-25. Так как Ной был человеком праведным и непорочным, видимо, эффект, произведенный алкоголем, явился неожиданностью для него самого и для его сыновей. В ходе эволюции у человека вырабатывается ряд ферментов, эффективно перерабатывающих алкоголь. Существует два ключевых фермента в метаболизме алкоголя. Алкоголь дегидрогеназа, превращающий обычный спирт в токсичный ацетальдегид, и ацетальдегид дегидрогеназа, превращающий ацетальдегид в безвредную уксусную кислоту, которая легко выводится из организма через почки. Генетики называют два разных варианта от алкоголь дегидрогеназа – быстрый и медленный. Быстрый вариант почти в 90 раз быстрее перерабатывает этанол в альдегид, а в результате человек почти не пьянеет и меньше поврежден риску заболевания алкоголизмом. С другой стороны, образуется больше ацетальдегида, отравляющего организм. Ацетальдегид дегидрогеназа бывает активное и неактивное. Активная ацетальдегид дегидрогеназа эффективно разрушает альдегид, а неактивная делает это очень медленно. Если у человека быстрая алкоголь дегидрогеназа и неактивная ацетальдегид дегидрогеназа, то даже небольшое количество спирта моментально превращается в альдегид, который в значительное время сохраняется в крови. У таких людей похмелье может наступать не к утру, а вскоре после потребления спиртного. Поэтому алкоголь доставляет им мало удовольствия, и среди них практически не бывает алкоголиков. Согласно медицинским исследованиям, среди людей с двумя копиями генов быстрой алкоголь дегидрогеназы и неактивной ацетальдегид дегидрогеназы в 91 раз реже встречаются алкоголики, чем среди людей с медленными и активными вариантами этих ферментов соответственно. Как уже говорилось выше, одним из признаков накопления токсичного ацетальдегида является покраснение кожи лица после выпивки. Поэтому у людей, менее склонных к алкоголизму, лицо после спиртного краснеет значительно чаще. Неактивная ацетальдегид дегидрогеназа выступает в роли природного защитного механизма от алкоголизма, способствуя поврежденному от похмелью. В медицине алкоголизм иногда лечат веществом по названием дисульфирам, мешающим работе ацетальдегид дегидрогеназа. В результате пациент не может пить, так как быстро отравляется накапливаемым ацетальдегидом. Разумеется, это не самый гуманный и полезный для здоровья метод лечения. Намного эффективнее могло бы стать предупреждение алкоголизма. Зная, какие варианты генов алкоголь и ацетальдегид дегидрогеназы присутствуют у человека, генетические исследования проводятся во многих клиниках страны, можно оценить его риск стать алкоголиком, а также риск для здоровья, связанный с принятием алкоголя, и дать соответствующие рекомендации. Заметим, что практически все негативные последствия от потребления алкоголя наступают от больших доз. Нехватка глюкозы, потеря памяти, разрушение эритроцитов, красных клеток крови, токсичное действие ацетальдегида. Небольшая доля алкоголя действует успокаивающе и способствует предотвращению болезней, связанных с неправильной работой нервной системы, в частности, рецепторов ГАМК. Согласно независимым исследованиям, проведенным в Японии, Англии, Австралии, Нидерландах, Франции, США и ряде других стран, умеренное принятие алкоголя благоприятно сказывается на умственных способностях людей по сравнению с людьми, принципиально не пьющими. В частности, у умеренно пьющих примерно на 20% реже возникают проблемы с памятью. Но если вы не пили 10 дней, это не значит, что с пользой для здоровья можно разом выпить бутылку водки. Не у всех народов мира одинаковые способности с переработкой яда под названием алкоголь. Связано это с тем, какой у них вариант алкоголь дегидрогеназа – быстрый или медленный. Наиболее часто быстрая алкоголь-дегидрогеназа встречается в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Имеющая статистика говорит о том, что россияне с точки зрения генов подвержены алкоголизму намного меньше, чем европейцы или американцы, но намного больше, чем азиаты. У большинства наших соотечественников алкоголь-дегидрогеназа медленная, и это нужно учитывать. К сожалению, в России и в Беларуси водку, вино и пиво пьют, как правило, раз в неделю, по выходным, либо по праздникам, и в большом количестве. Это особенно вредно по двум причинам. Во-первых, фермент алкоголь-дегидрогеназа и другие ферменты метаболизма алкоголя производятся главным образом в ответ на поступление спирта в кровь. У человека, который долго не пил, концентрация этих ферментов низкая, и он более поврежден действию алкоголя. Напиваясь по выходным или по праздникам, человек ставит организм в самую невыгодную ситуацию. Алкоголя много, а ферменты еще не успели наработаться в должном количестве. Именно поэтому, что большинство пьющих людей не умеют контролировать дозировки потребляемого спиртного и часто уходят в запой. Ученые, вопреки общепринятой полезности малых доз, ставят алкоголь так высоко в списке наиболее опасных наркотиков. Северные народности вообще очень плохо переносят алкоголь. Чукча выпил, чукча дурак. Также плохо переносят алкоголь люди, которые перенесли травмы головного мозга. Объясняется это тем, что пережитая травма влияет на центры головного мозга, участвующие в стабилизации тормозных процессов. В результате, если человек вводит в организм вещество яд, оно сильно может изменить его поведение в худшую сторону. Многие люди хотят пить, как все, но не все это могут. Если человек это поймет, то все замечательно. Примечательны истории людей, злоупотреблявших спиртным в прошлом. Известный врач Виктор Белоус, вылечивший за 20 лет около 1000 человек со всех концов бывшего СНГ, рассказывал в печати о путях, приведших его к полному отказу от спиртного. До 25 лет автор не пил. Закончил военно-медицинскую академию. Работал врачом. Попал в группу советских войск Германии. От слишком хорошей и сытой безбедной жизни он запил. Виктор описывает то, как сильно его опекал отец. Устраивал на работу, уговаривал бросить пить. Как известно, именно врачи спиваются очень быстро, так как благодарные пациенты часто расплачиваются бутылкой. Потом, по мере всего большего злоупотребления горячительных напитков, начались менее престижные работы – грузчиком, каменщиком, в бригадах рабочих. Компания собралась как на подбор, все со степенями и релегалиями. Для них не составляло сложности находить пути добывания спиртного, но их быстро раскусывали и разгоняли. Виктор лечился практически во всех белорусских клиниках. Его кодировали, торпедировали, вводили из запоев. Очень долгий путь безуспешной борьбы отца за сына закончился тем, что отец сдал его в ЛТП. Герой долго ждал, что его оттуда вытащат и спасут, но безуспешно. В конце концов, он за 2 года так насмотрелся на пациентов, кандидатов наук, ученых, руководителей в прошлом, что наконец принял решение раз и навсегда завязывать со спиртным. Для этого он осознал 3 вещи. Я алкоголик. Мне нельзя трогать первую рюмку. В первую очередь, мне нужно в течение 2 лет не трогать ни капли спиртного. Так Виктор Белоус спас себя и стал известным врачом, помогающим другим людям. Еще один пример для подражания известный из прессы «Железный дед», который в 58 лет завязался спиртным, начал заниматься штангой и стал чемпионом мира в свои 77 лет. У меня есть знакомый, который бросил пить волевым усилием, образно говоря, самозакодировался и не пьет уже 30 лет. Недавно он стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу среди любителей, а вслед за этим и чемпионом мира. Свой отказ от спиртного он объясняет тем, что насмотрелся в свое время на пьющего отца, дядю, своих двоюродных братьев. И им овладело такое сильное желание не стать такими, как они, что он запретил себе притрагиваться к рюмке раз и навсегда. Хотя и подрабатывал впоследствии таксистом, где не стал употреблять под влиянием коллег по цеху очень сложно. Недавно он рассказывал о том, что его дядя в Питере все-таки умер от длительного запоя, а его дочь потеряла квартиру и пополнила ряды бомжей. Сам он вспоминает, как когда-то напивался в ресторанах, был очень ревнивый и сразу лез в драку, как только кто-то подходил к жене. Он осознал всю пагубность дурных привычек, начал заниматься спортом, занял большую должность. Но такое счастливое исцеление возможно очень редко и только у очень волевых людей. 98% обратившихся к врачам за помощью действительно достойные, умные, талантливые, интересные люди, которые не могут проявить себя только лишь из-за рюмки. Жены, которые приходят с ними не на прием, обычно говорят о том, что больше всего в жизни им нужно от мужа, только бы он не пил. И кажется, это ведь так просто. Откажись от того, что тебя разрушает, что не дает тебе жить в полную силу, радоваться жизни и радовать тех, кто тебе близок и дорог, и кому-то близок и дорог. Врач пациенту. Если не бросите пить, можете попрощаться с печенью. Прощай, печень. Так почему же люди спиваются и как им помочь? Анализируя причины, приводящие к пьянству, хороший психотерапевт ищет разные подходы и методы лечения людей. Практика показывает, что путей много. Нельзя вылечить только электродами, представленными головному мозгу. Лечение алкоголизма – это очень трудный процесс, и он не может быть сформулирован одним словом. Также не может быть одного метода при лечении. Здесь должен быть индивидуальный подход, импровизация, комплексное лечение. Любой практикующий психотерапевт – творец по своей сути. Импровизация в процессе лечения позволяет психотерапевту найти свой метод. Он выбирает различные подходы, техники разных направлений. Нужно посмотреть на пациента, какая у него мимика, пантомимика, послушать, что он себе говорит и какие называют причины своей болезни. При этом нужно помнить, что человек может говорить одно, а думать и делать совсем другое. Как говорил наш учитель-гештальт-терапевт Борис Новодержкин, клиент – лжесвидетель. Нет единого рецепта для всех. Есть схема, которая работает, если не учитывается личность пациента, его индивидуальные особенности. В случае лечения алкоголизма это прежде всего способность организма окислять алкоголь и выводить его из организма. Идеально было бы, если бы перед тем, как выпить, человек мог бы принять специальную таблетку, ослабляющую действие алкоголя, и принимать алкоголь так же, как и здоровый человек с присутствующим в его организме необходимыми ферментами. Есть даже рекомендации по принятию превентивных мер, которые могут ослабить интоксикацию, создать возможность выпить сколько хочешь. Но цель обычно у человека другая. На пьянку или шумное веселье идут не с целью нормально себя вести, а хотят на время превратиться в ребенка, подурачиться, натворить веселых дел, уйти от ежедневных проблем, иначе говоря, впасть в алкогольный и дурной транс. А если человек пойдет, выпьет и не будет пьяным, он в этом трансе не впадет. Получается, что человек, собираясь пить, заранее знает, что подурачится, превратится в ребенка, потеряет над собой контроль. Если он что-то натворит, разобьет или даже кого-то изнасилует, у него есть оправдание, что был пьян и не отвечал за свои действия. Однако любой пьяный при внезапном появлении полицейского подтягивается и становится по стойке смирно, немедленно начинает трезветь и к нему возвращается сознание. Это говорит о том, что мы можем управлять своим мозгом даже в таком состоянии. К предпосылкам развития алкоголизма относятся наши любимые стрессы, являющиеся болезнью века в наше время. Ведь каждый человек — индивидуальность, но он также и существо социальное, живущее в окружении родных и близких, в семье, где неизбежны различные точки зрения и конфликты. Часто человек уходит от конфликтов, не желая их решать, возвращается в детское поведение, прячется под кровать. Так обычно ведет себя ребенок, но ведь ребенок есть в каждом из нас. Многие люди, злоупотребляющие спиртным, часто не замечают, что они очень внушаемые и склонны поддаваться влиянию окружающих. Но при этом многие пациенты, приходящие на прием, думают, что они не поддаются гипнозу. На самом деле гипнозу поддаются все, кроме умственно неполноценных лиц и больных с грубыми психическими нарушениями и расстройствами. В таких случаях хорошо действует фраза доктора: «А я поддаюсь гипнозу хороших людей и не поддаюсь гипнозу плохих». Гипноз — это не сон. Это работа со своими мыслями, убеждениями, из которых рождаются волевые акты, действия, направленные на совершенствование человека и его личности. Бывшие пациенты, бросив пить, налаживают свою жизнь, добиваются больших успехов, восстанавливают семьи. большому сожалению, после 10, 15 или 20 лет воздержания бывают и срывы. Бывшие больные начинают думать, что они уже полностью здоровы и могут контролировать дозы. Часто они принимают предложение выпить, чтобы отметить радостное событие, и заканчивается подобное всегда очень печально – срывом и запоем. У одного пациента срыв начался с того, что он пошел с семьей в театр, а по окончанию пьесы встретил друга, пригласившего отметить радостное событие – приобретение собаки, и припасшего к этому случаю бутылку. «Не отметить человека смертельно обидишь», – рассудил пациент. И отмечание закончилось длительным запоем. А бывают такие личности, которым категорически нельзя ни капли спиртного. Их сразу же тянет на подвиги. Выпил – подрался, потерял деньги, накричала жена, расстроился, выпил с горя. И радостное, и печальное событие могут так взволновать человека, что он не выдерживает и срывается. Пациент по телефону очень долго рассказывал, как счастливо он начал жить после того, как завязал, построил дом. Нашел новую работу, свою дочку отправил учиться за границу. Он привел в пример слова известного человека: «Не пить так же хорошо, как и пить». Сейчас, когда прошло уже 6 лет, его ждет радостное событие – забрать жену из роддома. Он очень горд, что жена беспокоится за него, и попросил связаться с доктором. Такому пациенту нужно не лечение, а подкрепляющий сеанс психотерапии. Один интересный пациент доктора Александр познакомился со своей женой в клинике. Оба они лежали под капельницами. При их знакомстве выяснилось, что Елена имеет 2 высших образования. Она очень хороший работник и умеет практически все, но периодически впадает в запойное состояние. По образованию она юрист и экономист, и после проведенного лечения восстановила весь свой авторитет на работе. В течение года оба не употребляли спиртного, создали семью. А еще через 2 месяца Елена позвонила доктору и попросила пролечить Александра. На него было страшно смотреть. Тощий, изнеможденный, почти все зубы выпали, оставшиеся все гнилые и с кариесом. Куча сопутствующих заболеваний – панкреатит, гастрит, повышенное артериальное давление. Он признался, что последние полгода употребляет непрерывно в дозе 300-400 грамм водки в день. Александр очень удивился, что ему придется совсем расстаться со спиртным, и сказал, что ему мешает появившаяся у него тяга к пиву. Доктор удивился и спросил, когда возникает эта тяга. «Все время. А было такое, что не пил неделю, 2, 3? Было и месяц, но потом возникла тяга. Доктор очень любил слово «тяга». Он спросил, в чем же она проявляется. «Ну, тяга, и все». Тогда доктор спросил: «А если я люблю забираться на небоскребы и летать с них, прыгая вниз? Я это люблю, и мне это приятно. Буду ли я это делать, зная, что разобьюсь лепешку?» Александр сказал: «Конечно, нет». Он надолго задумался, а потом признал: «Наверное, не тяга, а просто мысль выпить чуть-чуть. Каждый раз, когда я поддавался этой мысли, я напивался, как свинья, и входил в очередной запой, из которого опять с трудом выходил». Доктор сказал Александру, что он мазохист, который издевается над собой. У него кривые зубы, панкреатит, но для него это мелочи, потому что ему приятно вызывать в себе болевые ощущения. В схему лечения были включены психоаналитические техники. После лечения Александр бросил пить. Он продолжал встречаться с Еленой и через месяц позвонил с просьбой помочь ему найти работу. Бывшие алкоголики часто становятся трудоголиками, заменяя тягу к спиртному, тяга к работе. Как правило, они высококвалифицированные специалисты, любую работу делают хорошо и быстро и совсем не любят отдыхать. Александр работал с утра до вечера, поражая всех скоростью выполнения порученных ему строительных работ, а вскоре он сообщил, что Елена от него беременна. Доктора пригласили на свадьбу, и перед свадьбой он убедил Александра поменять все зубы. Это парадокс, но мазохист, издевающийся над своим телом и здоровьем, даже Ути боялся зубного кресла, хотя с удовольствием уничтожал алкоголем свою печень, поджелудочную железу и мозг. Свадьба была с размахом. Очень интересная, присутствовало много гостей, а сами молодожены поражали гостей и восхищали своей красотой. Им все завидовали. Родители жениха инкогнито объявили доктора лучшим другом семьи. Не осознаваться же было, что доктор закодировал жениха с невестой от пьянства. Мать Александра не могла нарадоваться и говорила, что впервые за 10 лет увидела сына таким красивым и свежим. Но доктор в 100% успех излечения этой пары не верил. Слишком запущена была болезнь. Не всегда все зависит от доктора и не во всех ситуациях. Вчера мы пили водку, потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. Пили пиво, а после, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк, и мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем. Так и вышло. Сомнения оказались не напрасными. Когда беременность счастливой Елены уже подходила к концу, а срок трезвости длиною в целый год заканчивался, будущая мама на 9-м месяце беременности поддалась влиянию сестры Александра. Она давно деградировала от алкогольной зависимости. Детей своих бросила на воспитание матери, нарожав их от разных отцов. И, как она говорила, несколько последних месяцев пила от зависти к брату, у которого наконец наладилась жизнь. Она и уговорила Елену выпить за дружбу, успокоив тем, что сама пила во время беременности. Елена запила так, что выпила за 3 дня 2 ведра вина, спрятанных матерью в подвале дома для строителей. Остановиться самостоятельно она уже не смогла, а от госпитализации отказалась. Александр был в отчаянии, все его планы на счастливую семейную жизнь рушились на глазах. Не будучи подготовлен к такому развитию событий, он и сам крепко запил. Это, кстати, обычное поведение для алкоголика. Вместо того, чтобы решать проблему, уйти от нее в алкогольный щит. Однако доктор в такой сложнейшей ситуации быстро начал работу с рецидивом и остановил обоих, выведя их сначала из запоя, а потом пролечив повторно. Люди, к счастью, были возвращены к нормальной жизни. У них родился здоровый ребенок Степан, хороший, симпатичный мальчик. Но судьба этой семьи по-прежнему беспокоит доктора. В этой паре очень неблагоприятна наследственность. Родители Александра тоже в свое время много пили. Какие последствия могли быть у пьянства на 9-м месяце беременности? У ребенка, возможно, были соматические проблемы, задержки психического развития. Будем надеяться на лучшее, а пока пара наблюдается у доктора. Давно уже замечено, что люди, бросающие пить при достаточно глубоком лечении, впадают в другую зависимость. Становятся трудоголиками, игроками, играют в карты, сидят за компьютерами день и ночь. И практически получается, что они не могут переключиться, а только лишь меняют один вид зависимости на другой. Один пациент доктора лечился, бросил пить его помощью. Затем пролечился от курения, бросил курить. А через долгих 7 лет позвонил и сказал, что опять начал курить. Хочет бросить и рассказал причины, заставлявшие его курить после длительного перерыва. Сначала, когда он бросил пить, он начал очень много работать, построил дом себе, жене и соседу. Очень боялся, что если перестанет работать, снова начнет пить. И поэтому он работал, работал и работал. А затем, когда еще бросил и курить, он стал работать еще больше, не отдыхал совсем. И его посетила мысль, что если он начнет курить, то будет отдыхать хотя бы во время выкуривания очередной сигареты. По его словам, он начал курить только для того, чтобы периодически иметь возможность отдыха. На самом деле это было его оправданием, что он хотел совершать ритуал курильщика – выйти, покурить, расслабиться, с кем-нибудь пообщаться. К пациенту в данном случае пришлось применить психотерапевтический прием из эриксоновских техник. Доктор порекомендовал ему купить походный самовар, заварник, чай, лучше зеленый, так как он менее вреден для здоровья, и везде его возить с собой и ставить каждый раз чай в тот момент, когда он хочет закурить. И вы знаете, подействовало. Он купил себе красивый самовар, дорогие фарфоровые чашки и везде ездит с этим самоваром и чашками. Доктор переключил его зависимость. Человек не курит и не пьет, сидит на полезном для здоровья зеленом чае. Этот частный случай чудесного излечения приводит к общим закономерностям и очень интересным выводам в наблюдении за пациентами-строителями. Все они объясняли, что работают с утра до вечера, не покладая рук, чтобы заработать много денег. Проходили долгие годы, а они все работали и работали. Доктор спрашивал: «Вы уже столько заработали, а у вас и машины есть, и квартиры, и дома, и дача. Что же дальше?» «Пока работается, надо работать», — одинаково отвечали они все. Жены ждали их дома, сидя с детьми, а они все работали. В 7 утра уезжали на очередную стройку, в 11 вечера приезжали домой, не брали выходных, боясь потерять клиентов. У части таких пациентов жены сбежали с друзьями, развелись, не выдержав практически полного отсутствия семейной жизни. Такие строители свято соблюдали ритуал отдыха, часто пили кофе или чай, Из одной зависимости от работы они плавно перетекали в другую. Конечно, курение – это вред самому себе и частично вред окружающим. Сам курильщик может быть очень умным профессором или квалифицированным рабочим, уважаемым человеком в своей семье, который просто курит, разрушая свое здоровье. Курение и алкоголизм – это зло, но алкоголизм при этом еще и социальное зло, которое разрушает семью, делает несчастными детей, может уничтожить человека сразу или сделать несчастной судьбу его детей, повторяющих сценарий жизни родителей. В этом разница между двумя этими зависимостями. Социальная зависимость, алкоголизм и несоциальная зависимость от курения. Алкоголик никогда не будет уважаем в своей семье, не начнет радовать своих детей, никогда ничего не добьется в профессиональном плане. Итак, где же истоки, предпосылки того, что человек начинает пить? Как мы уже выяснили, к алкоголизму приводят разные причины. В большинстве своем люди, страдающие алкоголизмом, обладают колоссальными способностями, которые они не используют. Редко встретишь среди алкоголика бездельника или человека, который вообще ничего не умеет делать. Чаще это очень одаренные люди, попавшие на удочку алкоголя и плывущие по течению, не сумевшие себя реализовать. У многих бывших алкоголиков остается сильный страх перед праздничными мероприятиями. Часто они боятся выглядеть белыми воронами среди пьющих. Существует даже метод тренировки пациентов к спокойному отношению к спиртному. Один из знакомых мне докторов специально возит их по ресторанам, покупает им еду, но только закуску без водки. И их задача состоит в том, чтобы до утра веселиться, общаться, приглашать танцевать лиц противоположного пола, завязывать знакомства. Им приходится аргументировать свое безразличное отношение к спиртному, привыкать сидеть за столом и общаться без алкоголя. И часто бывает, что бывшие собутыльники отказ с ними выпить воспринимают как личную обиду. Конечно, можно имитировать выпивку, заменяя водку водой, но лучше сразу расставить все точки над «и». Хорошие друзья в беде останутся рядом, а не настоящие уйдут. Многие мужчины начинают пить, чтобы снять барьеры общения. Например, инфантильный мужчина выпивает, чтобы познакомиться с женщиной. Для него это игра, в которой женщина не должна догадаться о его истинных намерениях. Он хочет стать на время ребенком, потерять контроль сознания над своими действиями и словами. Им рекомендуется достигать в тех же целей, коротая вечер за чашкой кофе, за чашкой чая. Кофе точно так же расслабляет и способствует общению. В нашем обществе с давних пор заведено, чтобы поговорить, надо развязать язык. Выпивший человек может сказать то, что никогда бы не сказал, будучи трезвым. Психологи говорят, что с каждым человеком надо разговаривать на его языке. Женщина, чтобы отказаться от выпивки, не обидев человека, может сказать: «Я не пью из принципа и не переношу эту гадость с детства, потому что я женщина». Ко мне, как к практикующему психологу, тоже часто приходят на прием люди с проблемой алкоголизма. Обычно я веду с ними предварительную беседу, а потом отправляю к доктору на кодирование. Вот один из таких примеров. Ко мне пришла мама, привела своего сына. В телефонном разговоре она сказала, что с сыном происходит нечто непонятное. Он ни с того ни с сего уходит из дома. Последний раз ушел на 3 месяца, и все это время не давал о себе знать. Я уже было подумала, что, может быть, на сына осуществляется какое-то воздействие, как мы часто видим по телевизору. Может быть, его кто-нибудь зомбирует, чего только в нашей жизни не случается. Возможно, у него приступы шизофрении. Может быть, он слышит голоса, которые приказывают ему уйти из дома. Даже начала читать литературу о голосах. Оказалось, что в настоящее время ученые мира пришли к выводу, что голоса — это не так страшно, и их слышит каждый 25-й. А на самом деле история оказалась банальна. 30-летний мальчик Андрей кодировался от алкоголизма и не пил, держался 5 лет. Потом, когда срок кончился, начал позволять себе бокал 2 пива. Первый раз сорвался на неделю в июне этого года, не смог отказать друзьям. Потом похмелился, потом к вечеру опять напился, потом похмелился и так далее. Работает он дорожным рабочим. На работе его лишили всех премиальных. Мама плакала, он тоже плакал и держался какое-то время, согласившись даже пойти кодироваться. А в сентябре все началось как обычно. Пиво. И он пропадал на 3 месяца. Андрей говорит, что в пьяном тумане у него постоянно возникает мысль позвонить маме. Друзья даже давали ему карточку и попросили позвонить. Помешал ему бесконечный похмельный синдром. Мама чуть с ума не сошла, обращалась в милицию, опрашивала друзей. Потом уже в середине ноября кто-то сказал, что видел Андрея, он жив и здоров. И она немного успокоилась. Андрей интересуется духовной литературой. Перечитал всю Библию, изучил все эзотерические течения. Говорит, что тяги к алкоголю не испытывает. На Новый год у матери выпил рюмку водки, больше не захотел. Также говорит о том, что у всех, кто кодировался, потом начинаются проблемы еще больше, чем были до этого. Но ведь долгих 5 лет он держался, и никто не мог соблазнить его выпивкой. Почти во все время разговора Андрей и мама вели бесконечный диалог, мало обращая внимания на психолога. У меня сложилось впечатление, что этим двоим, кроме друг друга, никто больше не нужен. Мама – медицинский работник, очень грамотная и образованная. Она все понимает, пытается бороться с поведением сына, очень сильно переживает. С ее стороны явно приступает к гиперопеке. Говорит о том, что у Андрея иногда бывают совершенно непонятные поступки. Например, взять костюм старшего брата назло ему. Я спрашиваю: «Андрей, это что, зависть?» Он говорит, что нет, костюмы он не любит. Я спрашиваю: «Ты любишь быть безответственным ребенком, который не отвечает за свои поступки?» Андрей надолго задумался, потом сказал: «Нет, не хочу». «Но ты всем своим поведением и даже своей позой, скрестив руки на груди, изображаешь маленького ребенка, которого все кругом воспитывают, а сам ты хочешь чего от жизни? Долгосрочно или на сейчас? Давай долгосрочно. Хочу поменять работу, хочу много зарабатывать, хочу жить отдельно. Мне для этого нужно поехать на работу в Москву или в Минск». «Андрей, но от тебя ведь не убежишь. Там будут точно такие же люди, как и здесь. Ты ведь сам признаешь, что многие из бывших друзей-собутыльников завидовали тебе, когда ты не пил, старались вернуть тебя с пути истинного. Нет, там такого не будет. Там очень большие штрафы. А заработок? Заработок хороший. Я очень люблю деньги, поэтому не смогу напиться и потерять такую сумму. Андрей, ты живешь иллюзиями. Здесь тебя не смогли остановить ни неприятности, ни слезы мамы, которая очень за тебя волнуется. Вот я и хочу вырваться из-под ее опеки. Но там будут те же люди, которые будут собираться по вечерам, предлагать тебе выпить. Что сможет удержать тебя от неправильного шага, который может стоить очень дорого?» Андрей говорит, что сможет себя контролировать. «Лично я очень сильно сомневаюсь, так как на сегодняшний момент еще не придумано лечение, которое может закодировать человека сразу и на всю жизнь. Только если сам человек дойдет до края пропасти и не захочет сделать шаг на краю, тогда поможет и кодирование, и уколы, и вшивание. А так, Андрей говорит, что его силы воли хватит, чтобы держаться трезвым. Мы проходим психологические тесты, и они показывают, что Андрей очень сильно внушаемый человек и легко поддается влиянию окружающих. У него нет внутреннего стержня, а есть сильное желание доказать маме, что он сам все может. В свои 30 лет ему сильно надоело быть маминым сыночком. Разошлись мы на том, что как только у него возникнет проблема, он сразу приедет ко мне. Любая, в отношениях с окружающими, вопросы по поводу прочитанной литературы». Андрей клянется и божится, что к спиртному он больше близко не подойдет. Ах, если бы! К сожалению, очень редко человек говорит себе правду о том, что у него зависимость от спиртного. О том, что проблемы, которые он хочет решить с его помощью, на самом деле только усугубляются, а не разрешаются. О том, что надо обладать очень сильной волей, чтобы понять, что отказываться нужно сразу и навсегда. О том, что одна капля запустит механизм в мозге, который будет способствовать только все большему и большему принятию вовнутрь. О том, что человек, как в данном случае, хочет почувствовать состояние эйфории и поэтому сознательно будет доводить себя до бессознательного состояния. Мы знаем, что в нашем обществе стараются не особо акцентировать внимание на проблеме алкоголизма. Пишутся заказные статьи, создаются центры психологии и психопрофилактики, центры здоровья, где людям читают лекции, запугивают их, рассказывают о вреде алкоголизма. Обычно это не дает особого эффекта и проходит мимо ушей слушателей. Каждый думает, что его это не касается и не коснется. Каких-то масштабных программ, которые могли бы оказать действенную помощь, нет. Очень мало практикующих докторов, эффективно работающих с проблемой алкоголизма. Зато много шарлатанов, работающих на уровне ширпотреба. Они уезжают, кодируют, зарабатывают на этом деньги и не видят результатов своей работы. Если доктор хорошо работает и грамотно лечит людей, то цепочка его клиентов растет. Люди приезжают к нему не по рекламе, а просто так, или по рекомендации своих знакомых. Хороший доктор получает удовлетворение от качественно сделанной работы. Он хочет работать еще. Действительная практика и жизнь, и люди, спасение реальное их, семьи и детей позволяют врачу чувствовать себя героем. Хороший психотерапевт-нарколог владеет разными методами лечения. Ему не требуется отдельный кабинет или громоздкий аппарат. Ему не нужно бить пациента по голове, осуществляется комплексное воздействие. Вся методика построена на импровизации. По мере того, как человек рассказывает о себе, находятся и рычаги воздействия на него. Рассматривается его характер, причины, по которой он пьет. Поэтому официальная медицина обычно не справляется. Там всего один метод. Покопали, подавали препараты, укололи что-то. Пока человек пьет лекарства, он пить не может. А перестал принимать, прошел день-два и пропал весь эффект. Можно опять пить. Практически всего лишь 1-1.5%, которые пролечились в государственных стационарах и не пьют после лечения. Часто у алкоголиков нет чувства самосохранения. И если случается непоправимое, он и его родственники обвиняют судьбу злодейку или его величество случай, приведший к трагедии. Один после лечения все осознает и не пьет дальше совсем, а другой пролечился, держится до какого-нибудь события, ставшего поводом для выпивки. Расскажу вам еще один случай про хорошего специалиста-электрика в нашем институте. Его все ценили за безотказность и любили на работе. Мастер на все руки. Но периодически входил в запой и запивал так, что ходил побитый, поцарапанный, весь синий. Потерял из-за пьянства жену. Дочь отказалась с ним общаться. Но уговоры доктора прийти на лечение он все время говорил: «Да, надо, надо, приду». И не приходил. То не получалось, то опять напивался. В конце концов, его уволили из института за пьянство и за прогулы, а через пару дней нашли мертвым возле пивного ларька. Кто-то скажет: судьба, а доктор очень сильно переживал и все думал, мог он его спасти или нет, мог ли настоять на лечении. Ведь считается, что в медицине нельзя давить на человека, пациент сам должен прийти. Но он так и не собрался, так и не пришел, и в результате человека нет. А если бы пришел, жил бы. Страшно, когда происходят такие трагедии, которых могло бы не быть. А потом говорят: судьба. От водки много абсолютных нелепых смертей. Сердце отказало, тромб оторвался, захлебнулся рвотными массами. И их можно было бы избежать, если бы люди задумывались о том, сколько людей погибает от водки. А погибают в среднем около 500-800 тысяч человек в год. Фактически это население большого города, больше, чем погибло за время войны в Афганистане или в Чечне за 10 лет. Эта алкогольная война, она косит население и уничтожает людей. Дело еще в том, что у людей, которые пьют, зачастую отсутствуют деньги на лечение. На водку алкоголик денег всегда найдет, но для него проблема собрать сумму на лечение. Пить для него недорого, а лечение в хорошей клинике дорого. А сколько людей погибает в наркологии? На Новый год, на другие праздники. Как-то я встретила медсестру, она рассказывала о смерти мужчины, который не пил 15 лет. На Новый год не выдержал, и человека больше нет среди нас. В лечении, после понимания причины, в лечении применяются комплексные методы. Изменение суждений, методики НЛП, управление поведением, программирование поведения. Меняется схема привычного поведения, картина мира. Но этого, конечно, мало, это просто один из вспомогательных приемов. Если зависимость химическая, помогает гипноз, гипнотерапия. Под гипнозом пациент рассказывает доктору о своих проблемах, а доктор уже работает с причинами заболевания. При этом очень важно включить в процесс семью, отношения в семье. Бывает так, что муж пьет, потому что жена, например, врач, а он слесарь. Жена ему об этом напоминает, унижая его, и он пьет на этой почве. Когда напьется, он герой, ему море по колено. В лечении женщин доктором используются рычаги воздействия на гордыню. Так приходит на прием красивая, умная женщина, работающая в большом коллективе, где принято отмечать дни рождения и праздники. И приводит ее, что примечательно, муж, когда она уже синеет от длительного приема спиртного. Доктор использует рычаги воздействия на ее гордыню. «Ты такая умная, красивая, мужики не пьют, а ты, женщина, опускаешься до последней степени». Конечно же, ей становится стыдно, и она очень благодарна врачу за то, что простил ее, что не отказал в помощи. При срыве пациента доктор понимает, что были допущены ошибки, и пытается их исправить. Под гипнозом влияние психотерапевта усиливается. Многим не помогает кодирование, если они верят в себя или обладают недостаточной силой воли. Очень интересно мнение украинского профессора Никитенко. В организме некоторых больных присутствует ген смерти. Встречается он крайне редко, но при его наличии человек сам себя ведет к самоубийству. Некоторым пациентам нужен взгляд со стороны, чтобы доктор объяснил ему, что у него, например, повышенное давление, и от отказа употребления спиртного зависит его жизнь. Стремление жить важнее лечения. Разумный человек, не осознавая свою болезнь и думая, что здоров, прислушается, если доктор говорит ему, что у него высокое давление, больная печень, расшатана нервная система. Организм может долгое время держаться только на водке, а потом не выдержать. В практике бывают и упрямые, надменные пациенты. «Доктор, доктор, мне никто не может помочь. Может, хоть ты мне поможешь, мерзкий, плешивый старикашка». После срыва при повторном лечении применяются более жесткие меры. Тогда нужно привлекать семью, жену. Если человек совсем не деградировал, то его можно спасти. А если пациент бомж в последней стадии, его лечить бесполезно, он все равно будет пить. Один из лучших методов лечения алкоголизма – метод духовно ориентированной психотерапии в форме целебного зарока. Сформировался он в процессе развития массовой эмоционально-эстетической психотерапии алкоголизма Григорьева из метода стресса-психотерапии Довженко с последующей интеграцией с направлением православной психотерапии. Этот метод положительно зарекомендовал себя на практике достаточно высокой эффективностью при лечении алкоголизма, наркомании, табакокурения и иных болезненных влечений, приводящих человека к развитию зависимостей, действующих разрушительно не только на психику, но и на все органы и системы органов человеческого организма. Как считает церковь, состояние зависимости идентично страстному состоянию – зависимость-страсть. По святоотеческой терминологии, страсть относится к болезненным, ненормальным явлениям душевной жизни. Это такое влечение, которое исключительно и односторонне возобладало над духовным началом в человеке. Суть страсти заключается в том, что если человеком не осуществляется самореализация как образа и подобия Божьего и как следствие благая жизнь в мире, то основной причиной это является именно страсти, вырабатывающие в человеке ложные, превратные направления всей жизнедеятельности и лишающие его природной по сотворению способности добротолюбия и доброделания. Центр тяжести всех страстей и душевных, и телесных полагается в духовной сущности человека, в ее искаженном и поврежденном состоянии, то есть в постановке самого себя в центр судьбоносной деятельности, в некую автономность путем своеумия, своеволия и самоугодия. Алкогольная и наркотическая зависимости в святоотеческом понимании диагностируются как страсть чревоугодия или плотоугодия. В создании метод духовно ориентированной психотерапии в форме целебного зарока с ориентацией на наркологические заболевания использован конкретный опыт церковной практики и духовно-психологический опыт душепопечения. Метод является духовно ориентированной психотерапией не потому, что он имеет прочный фундамент в религиозно-культурной традиции, а как обращенный к духовному началу в человеке, то есть к тому, что выше психики, изучаемой и вручаемой естественно-научной медициной. Подобная психотерапия является не просто безмедикаментозным вербальным лечением, но прежде всего она ориентирована на анатомические, невидимые и физиологические нелокализованные органы в человеке — душу, дух, совесть, волю, ум. Другое обоснование целесообразности духовной направленности метода ДОП ЦС состоит в том, что все болезненные влечения имеют в первую очередь духовную обусловленность, а органические поражения и функциональные расстройства являются вторичными следствиями первичного духовного поражения. Этиология и патогенез зависимости, рассматриваемых как страсти, гораздо проникновеннее и ближе, глубже и тоньше к их первопричине, чем в медицинской модели. Коренная причина рецидивируемости наркологических заболеваний заключается в том, что духовная зависимость остается неисцеленной. Обращение к внутреннему человеку в психотерапевтическом попечении – начало врачевания невидимых всем следствий, а скрытых коренных причин грехопадения – падения в болезнь. Как показывает церковный опыт, это достигается силой евангелевской любви, которая не входит в компетенцию естественно-научного знания, но по сути является аналогией этических норм врачебного служения. Настоящий врач всегда подобен милосердному самаритянину из притчи Господней. На таком сеансе присутствует до 500-600 человек сразу и более, что позволяет использовать психотерапевтическую результативность самого сеанса и использовать эффект взаимного эмоционального психологического потенцирования, так называемый храмовый эффект. Сеанс разделен на ряд последовательных этапов: беседа врача с аудиторией, проповедь священника, антиалкогольная служба, взятая из устава Санкт-Петербургского общества трезвости Александра Невского, напутственное слово священника и, наконец, сокращенный вариант сеанса Довженко. Продолжительность всего занятия около 6-8 часов. Таким образом, мы видим, что если у человека есть желание избавиться от алкогольной зависимости, реально помогающих методов множество. Но самым главным – это желание. Желание начать новую жизнь. Николай Амосов сказал очень важные слова. «Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому».